Грач 4, глава 1. Предъявите пропуск. Требовательно раздалось в динамике, а в металлической стене открылся ящик. Салтыков вытащил указательным и средним пальцами из нагрудного кармана пачку из нескольких карточек, немного потасовал их, потом пробормотал. Наверное, этот в тему, после чего положил в ящик. Тот захлопнулся. Генерал Салтыков Александра, вы в отставке, я не могу вас пропустить внутрь нашей базы, произнес голос в динамике, после чего добавил, но вы находитесь в базе людей с высокой степенью опасности. Прошу покинуть пропускной пункт немедленно. Слушай, лейтенант, свяжись с начальством. У меня срочное совещание, а ты тут в вахтершу женской общаги играешь, проворчал старик. Я капитан, а вы в красном списке. Если откажетесь покинуть помещение, придется выпустить газ с последующим арестом на 15 суток за неподчинение, грозно заявил динамик. А ящик вернул пропуск. ТЦ, снова меня проверяют на гуманизм. Ладно, Вася, пошли, нас тут не любит и не ценит, обратился ко мне шкипер и вышел из помещения на улицу. Ситуация, из-за которой мы здесь, засекречена, уточнил я. Конечно, как и большинство дел, по которым отправили людей в нужное нам логово, фыркнул Салтыков и достал из пространственного артефакта непримечательный черный чемодан. Он его раскрыл, а внутри оказалось множество подписанных карманов с непримечательными черными аппаратами, на которых были только красные цифры краской. Телефоны для связи, удивился я. Ранее я такие встречал только на найденных телах. Одноразовые аппараты, настроенные только на вызов с каким-то одним абонентом. Да все телефоны для связи, это их функция, проворчал старик, больше ничего не объясняя. И так все стало понятно, когда шкипер выбрал один из кармашков и взял оттуда аппарат. «Виктор Петрович, я на месте, но ваша проходная больно ретива». Ответ на той стороне, похоже, был коротким, так как Салтыков нажал кнопку отбоя и вернул аппарат в чемодан на прежнее место. «Все, пойдем, Вася», — позвал меня старик, и мы вернулись на пропускной пункт. «Ну, капитан, снова предъявлять пропуск или теперь пропустишь? С тобой связались? Полковник приказал вас пропустить». Но о вашем спутнике и слова не сказал, хмуро раздалось в динамике. «Вась, раз нельзя, придется тебе пробираться своими силами. Сможешь?» — с некоторой усмешкой уточнил у меня шкипер. «Это проект 40-х годов этого века. Архитектор Безрыгьев. КПП стандартный и лишен слабых точек, но рассчитан на возможности в первую очередь магов. Поэтому предел прочности некоторых элементов превышает человеческие возможности, но не более того». Весь акцент на подавление волшебства, взрывчатка или сверхсила откроют путь, сказал я. Все же пропускной пункт являлся лишь первой линией защиты, но далеко не главной. А с учетом ситуации с саботажем и предательством, архитекторам приходилось оставлять лазейку для проникновения внутрь. Проблемы обычно были от магов, поэтому вокруг подавлялось волшебство. Против людей, монстров и чего-то промежуточного между этими категориями защита КПП считалась избыточной. «Ну, так сможешь или нет?» – переспросил Салтыков. «Ведь, если тебе пришлось так действовать, это вынужденная мера. Все вопросы к лейтенанту. Я капитан», – выдал динамик. «После ЧП станешь лейтенантом, если не рядовым», – усмехнулся старик. «Ладно, я уточню у командира. С этого и стоило начинать, а не посылать нас», – фыркнул шкипер. Спустя минуту мы оказались по другую сторону забора. «Я все же не понимаю, почему все так неспешно?» – проворчал я. «Во-первых, поспешишь, дел наворотишь, а сделанного не воротишь. Во-вторых, настройка портала требует времени. В-третьих, надо было завершить все дела здесь, а потом только скакать далеко и надолго, а возможно и навсегда», – заумно заявил старик. «Понятно, нужное логово очень далеко, у черта на куличиках и еще чуть-чуть по прямой. Я на несколько секунд завис. Нет такого места на карте, как у черта на куличиках», уверенно заявил я. «Это фигуральное выражение. На север нам надо. Если спешно отправиться, только на самолете долететь можно, но не к логову. Среди монстров есть птицы. Поэтому добираются там от аэропорта по земле, потом по воде. Сейчас там уже зима разыгралась, так что обычный путь отменяется. Спешить бессмысленно», — объяснил шкипер. «Понятно. А я уж подумал, что мое обучение так важно, что вы надавили на вуз и дали время сдать материал вперед». «Я? Нет, я не давил. Я просто напомнил ректору, что бывает, если переходить мне дорогу. А он и так после возвращения на родину недели три жил в стаде, считая себя бараном. Повторения не захотел, Да и не видел он смысла строить тебе какие-то козни. Сдал материалы и молодец. Как мне кажется, создать двойника вашей Марии Красовой было бы проще и быстрее. Нет, фыркнул старик, она не смогла принять твою форму. Она видела тебя в действии. Похоже, ты уж больно в ее разум запал, поэтому она не смогла по фотографии стать двойником. Или просто не захотела. Тем более, если бы Аня узнала о такой подмене, а ранее что-то не то сделала, она бы обиделась на вас обоих, но на Машу сильнее. Поэтому куда проще было поднять одного старичка в 6 утра, чтобы он навел шороху в своем зоопарке для твоей экзаменации. Ну, а поводом я выбрал, что тебе срочно надо на задание семьи. Так это ж правда, о чем и речь. Но по документам ты отправился со мной не сюда, а посетить родственников Аркадии по материнской линии. А это кто? Уточнил я. А это Владимир Царксиюльянов и его прадедушка. У последнего в особняке ты и остановился. Он тебя даже видит сейчас, усмехнулся шкипер. Понятно, промывка мозгов. Только зачем? Чтобы у тебя были развязаны руки. Покажи все, что можешь, Василий Юраев, усмехнулся Салтыков. И да, не удивляйся происходящему, а просто выполняй план тактической группы, и помни, что мой душеприказчик все тебе передаст. Звучит так, словно вы не будете в тактической группе, а решили попрощаться, заметил я. Все, нечего воздух сотрясать. Действие артефакта сокрытия голоса подошло к концу, проворчал Салтыков, похлопав по одному из своих перстней. В этот момент со ступенек высокого здания к нам спешил коренастый маг в армейском мундире. «Александр Алексеевич, а мы вас заждались», широко разведя руки в стороны, воскликнул этот мужчина с отличительными знаками полковника. «Виктор Петрович», холодно кивнув и проигнорировав приветственные объятия, Салтыков пошел к лестнице. «А это еще кто?» «Мне доложили, что есть спутник, но я должен понимать, кто он», продолжил, как я понял, начальник местного гарнизона, наемник Ураев. «Слушай, полковник Соевый, ты не должен быть в курсе, допуска у тебя нет. Какой приказ тебе поступил, собаки?» Явно не сдержал раздражения старик. «КХМ, прошу прощения, ваше высокоблагородие, от семьи пришло распоряжение подготовить коридор со свободным вводом и впустить перечень лиц. Этого Ураева там нет, явно боясь». Армейский офицер все же пытался действовать по какому-то алгоритму. Салтыков резко развернулся, на его руке блеснул сгусток оранжевой маны, стихии разума, но практически сразу погас. Шкипер спокойным тоном произнес: «Приказ иной, впустить группу лиц, куда входят люди из списка. Чувствуешь разницу? Ограничений на сопровождение нет. И с радостью тут не бегай, раз ситуации не знаешь. Ты был в паре секунд от того, чтобы своей улыбкой вывести меня из себя, бегал бы тут потом по газону и курлыкал, Виктор Петрович, сдержался лишь из уважения к твоему отцу. Ладно, проводи до комнаты совещания и встречай остальных. Ваше высокоблагородие, великий князь царский Олегов уже прибыл, вас к его высочеству или в отдельное помещение», сказал полковник, пока его руки вытянулись по швам, но все же подрагивали от страха перед стариком. «В комнату совещаний сам дойду, не в первый здесь», фыркнул Салтыков и пошел внутрь здания. Я же отметил расположение камеры скрытых узоров, после чего последовал за ним. Сейчас мы шли по надземным этажам малых портальных врат имени Семенова, первого телепорта в Российском империи и мире, который не требовал парного портала со второй стороны, а мог быть настроен почти к любой точке в пределах заранее расположенных маяков. К сожалению, маг пространства Семенов был убит еще до воплощения этого проекта. Исполнителя нашли, но при задержании сработала клятва, убила его и сделала душу недоступной для опроса. Последний факт сразу дал подозрение, что в деле поучаствовали британские ведьмы, но в ходе расследования случайно нашелся след к материку индейцев, куда ученый-волшебник ездил с экспедицией более чем 10 лет до своей гибели. Как оказалось, там он с группой забрел в какое-то капище, откуда выбралось всего двое. Собственно, второй выживший и рассказал эти нюансы, когда его спасали от убийц. Ну, а перед грачами особо не таили информацию, так что я был в курсе многого. Повторить проект «Малых врат» так и не удалось, потому что внутренний артефакт создавал лично Семенов. Но изобрести аналог наши ученые все же сумели несколько позднее, но максимальное расстояние оказалось меньше. Данное сооружение было слишком затратным для использования, но в качестве батута для спутников оказалось идеальным решением, Пусть все равно требовались какие-то манипуляции для сохранения подобного аппарата на орбите, ведь без выхода на определенную скорость, он просто упадет. Однако в экстренных случаях малые врата использовались и для переноса людей к определенной точке, пусть и с погрешностью. Конечно, гораздо лучше, когда волшебники создают свежий и стабильный портал в нужное место, но это далеко не всегда возможно. Проблем для магии пространства существует немало. Погода, положение звезд, масса пассажиров, магический вес артефактов, неизведанность целевой зоны и еще куча всего. Это даже без учета потребности мага в энергии и уровне. Есть еще свитки, порошки, зелья и артефакты для телепортации, но практически всегда они требуют каких-то маяков, памяти о месте или парного предмета. При этом стоимость материалов для подобных предметов достаточно высока. Грачевы старались выращивать и добывать нужные ресурсы, но все равно себестоимость была высокой, хотя и прибыль при продаже достаточной. Но все же при экстремальных ситуациях перенос в пространстве был огромным выигрышем, как в скорости, так и в факторе неожиданности. Поэтому поиск улучшения и удешевления будет практически всегда. Об этом же говорит и попытка использовать механику призыва. О чем задумался, Вася? Спросил неожиданно Салтыков, пока мы шли по коридору. Вспоминаю плюсы пространственной магии, ответил я и поинтересовался. Вы переживете перегрузку, да куда я денусь? Главное, соблюдать инструкцию и не надо снимать артефакты, так что переживу, усмехнулся шкипер. Не первый раз здесь по делу. В этот момент перед нами открылась дверь. Из проема, пригнувшись, вышел высокий широкоплечий, но очень худой мужчина. Александр, кивнул он. Олег, тем же ответил Салтыков. Высокий мужчина развернулся и шагнул назад в помещение. Мы проследовали за ним. Шкипер зашел, больше не сказал ни слова и только жестами мне показал, чтобы я сел на диван, пока он сам расположился за столом. Спустя почти час в комнату вошла женщина, ее глаза были красными от слез, за ней сразу же вошло трое мужчин. Они остались стоять за ее спиной даже тогда, когда та всплеснула руками и пошла к Салтыкову. «Наши деточки», — произнесла она и зарыдала. «Не плачь, Валюша, мы их вытащим», — начал успокаивать шкипер, а я запоминал, как это надо делать, не используя заряд или релаксант от языка. «Постеснялись бы», — фыркнул царский Олегов, после чего отвернулся в сторону окна. Через 10 минут в помещение вошла целая процессия, так что внутри стало ровно 20 человек, но за столом оказалось 8. «Вижу, все здесь», — произнес вошедший последним, 21-м, невысокий мужчина в серой форме без отличительных знаков. Он окинул взглядом окружающих, после чего произнес: «Если здесь есть кто-то, кому нет доверия, прошу указать на них. ФФ, не доверяю я своей женушке и шкиперу, но к делу спасения детей это не относится», — буркнул царский Олегов. «Да хватит», — проворчала барышня внешне лет 40, прикрыв половину лица веером, «потом подцапаетесь, если вам, Олег, хочется попрыгать по предгорьям Кавказа. У меня вопрос больше к человеку за Салтыковым, мы не видим его лица, даже на глазах зачем-то темные лыжные очки. Это Василий Юраев, мой доверенный наемник. Если так любите лица со шрамами, потом можете полюбоваться. Но я его проверил, доверяю полностью. Если кто-то хочет оспорить его участие, у меня возникнут вопросы. Но при согласии на вашу проверку, я могу предъявить внешности любую подноготную этого человека вплоть до возраста, когда он писался в пеленке», — проворчал опекун варвары, а потом добавил: «Давайте к делу. Малые врата прогреются примерно через 3 часа, поэтому надо заняться подготовкой. Я так понимаю, вопросов по персоналиям больше нет? Василий Юраев одобрен тайным приказом для участия в миссии по настоянию самого государя-императора, поэтому тема закрыта», — произнес мужчина в серой форме, после чего сообщил: «Если кто-то не в курсе, мое имя – Горын Горыныч Бурьянов, советник императора при тайном приказе. Теперь к делу. Салтыков ранее мне особо не раскрывал частности, так что я внимательно слушал. Если сократить произошедшее до сути, то в полярном логове на одном из островов посреди Северного Ледовитого океана всегда светит созвездие волшебных светил, созданных древним магом в качестве печати против монстров, лезущих из 3 магических порталов. Сейчас теоретики предполагают, что именно искусственные солнца питают порталы, а сами поглощают ману из природы. Замкнутый цикл был создан около 5-6 тысячелетий назад, предположительно в эпоху после Всемирного потопа. Что и как тогда могли делать маги, Загадка, письменных свидетельств не осталось. Если же возвращаться к сути, то в логовах живут ракообразные, птицы и рыбы. Обитатели из трех порталов смешались вместе с рядом местных видов, создав замкнутую цепочку питания. Попасть на остров можно по воде или воздуху. Перенестись внутрь периметра волшебных светил невозможно, как и покинуть его при помощи пространственного волшебства. По этой же причине есть сложности со связью. Однако можно переместиться как рядом, так и над целью. Последнее более опасно как из-за шанса попасть в гравитационную аномалию светил, так и из-за бурана, продолжающегося некоторое время. Это что качается места. События же куда приземленнее. Заключенные, отбывающие свой срок, захватили комиссию по условно-досрочному освобождению и передаче детей опекунам. Состав группы преступников неизвестен. Требование, пришедшее на пароме до бурана, было записано в бортовом журнале, а в качестве меры устрашения сопровождалось телами 112 человек, моряков, заключенных, охранников логова и неизвестных. Текст был прост. Хотите вернуть комиссию, пусть за ними приедут родители. В первую очередь Шишкин, Салтыков и Муравьев-палач должны прибыть лично. Кроме того, должны быть привезены 1 миллион в бумаге, 1 миллион платиновыми сотниками и 10 свитков мгновенной телепортации. Если не прибудете до 5 декабря, комиссия и все остальные заложники отправятся к вам на втором пароме. Комитет мятежников. Эксперты проверили почерк, подошел к завершению совещания Бурьянов, он принадлежит Магдалине Карловне Журавлевой, которой быть в полярном созвездии просто не должно. В ходе расследования в другом месте было обнаружено, что ее подменили двойником. Подделка погибла от действия клятвы при раскрытии подлога. Поэтому без сомнений все, странная ловушка, но, насколько я понимаю, никто из вас, господа, не отказывается от требований, с террористами лучше не вести переговоры, но я не хочу смерти Алисы, пусть она моя дочь и не по крови, проворчал Олег Царский Олегов. Так, больше ремарок нет, хорошо, как ранее вас оповестили. Будет создано две группы, из перечня требований преступников и вторая, тактическая, которая должна постараться прийти на помощь первой или отомстить за вашу смерть, продолжил Горын Горынович и взял паузу. Среди аристократов никто не продолжил разговор. Хорошо, теперь прошу разделиться на основную и тактическую группы для совещания. Господ, я попрошу пройти со мной, а тактические единицы останутся здесь, закончил мужчина в серой форме. Глава 2. В тактической группе осталось 12 человек. Вскоре к нам вошел мужчина в очках. Я, майор Свейн, мое дело просто оповестить вас. Начал он долгий разговор, который сводился к достаточно простому факту. Нас отобрали родители заложников, но особой надежды на нас не возлагают ни они, ни тайный приказ. Поэтому мы отправимся сразу после основной группы, которую перенесут к порту, где стоит паром, готовый к отправке. А вот нас забросит к необитаемому острову с другой стороны. Основная группа этого не знает, чтобы не сорвать возможный сюрприз в случае опроса менталистами, ведь клеймо ради этого ставить времени нет. Тактическая группа оказалась несколько больше той, на которую рассчитывали при планировании. Несколько человек были приведены без анонса. В первоначальном плане были только я, два человека от царских Олеговых и некий Камышев в роли проводника. Однако последний не прибыл с дворянином. Его место проводника займет человек из тайного приказа, служивший конвоиром в этом логове. Кроме того, прибавится еще трое грачей в качестве охраны для нее, закончил Свейн. Пока же поговорим о плане местности и важных зданиях. Я вошел в комнату с металлическим отполированным полом. Следом, озираясь, прошли и остальные. Вот же цензура, на что я подписался. Схватился за затылок рыжий мужчина среднего роста. Нам всем крышка, жопой чую. Хаэм, у него там есть обоняние, которое что-то предсказывает. Данидреев, Дедов, старуха нам обещала по 3 миллиона. На эти деньги можно обеспечить себя навсегда. С усмешкой заявил странный человек в одних шортах. Ради таких денег даже псом можно стать. Цензура, добровольно стали оборотнями. Цензура, вы отбитые. Усмехнулся черноволосый паренек лет 18 с прической из мелких длинных косичек, тем более всего за лям. Я здесь ради пространственных артефактов. Сразу два и титул бонусом от тещи. Молоко на губах не обсохло, усмехнулся двухметровый детина, утопающий в огромной шубе. Слышь, завались малолетка, а, я старше всех здесь, а молочком не питаюсь, я женскую грудь предпочитаю тискать, Фыркнул юноша и с вызовом посмотрел на собеседника. «Малолетка, ты себя в зеркало видел?» Клоп, разведя руки в стороны Верзила, принял какую-то незнакомую мне стойку. В следующий миг сцена изменилась. Паренек возвышался над громилой, стоящим на коленях, и прижимал к его шее длинный филейный нож. «Что?» – удивился мужчина в шубе, но в следующий миг паренек ударил его свободной рукой в подбородок. Верзила отключился. Я несколько раз просмотрел свою память на пределе восприятия, но в одно мгновение одна сцена, в следующее сразу другая. Магия пространства не смогла бы повлиять на жертву, да и волшебнику такой стихии артефакты хранилища не требовались. Так что осталось два варианта. Либо он внушил, что остановил время, либо осуществил последнее на самом деле. А о внедрениях Мади не сообщала, так что реалистичен лишь второй вариант. Между тем остальные не вмешивались. Минимум четверо из присутствующих говорили между собой не на русском. Но о национальности или гражданстве это совсем ничего не говорило. Вы охренели во вратах Махач устраивать? Вас за неуважение в карцер отправить, а? Фыркнула невысокая русоволосая женщина в серой форме. Следом за ней шло трое грачей в черной форме и полной выкладке, так что их лица было не увидеть. Но напоминали собой они именно тех, кем жертвовал Август при отступлении на Птичьем острове. На это указывали рост, амуниция и ножны с мечом-целителем. «О, какая цыпа!» — усмехнулся паренек. «Ради такой и развестись можно». Рот закрыл и отошел к стенке. «Если считаешь, что с волшебством времени отхватил луну с неба, могу устроить сюрприз. Проверим все твои делишки, если что-то найдем, а мы найдем, поедешь в гости в лабораторию на опыты, раз такая редкость». «Ну», — медленно произнесла представительница моего бывшего клана, «вот не надо мне угрожать, я всего лишь сделал комплимент», примирительно подняв растопыренные ладони вверх, заявил юноша. «Значит так», осмотрев нас хмурым взглядом, начала говорить Грачева. «Все, что обещали ваши господа в силе. Император отдельно решил предложить дополнительную награду при успешном выполнении задания. Каждому участнику или его семье, если мы сдохнем, выплатит по 1 000 000 рублей. За каждого убитого мятежника при мне, надбавка в 50 тысяч. За голову Магдалины Журавлева и других магов, которых там быть не должно, по 1 000 000 за их уровень развития волшебства. Так что тела не курочим. Ну и да, те, кому обещано гражданство, выживут, получат. Вопросы, как к вам обратиться? Как к вам обращаться?» — спросил улыбчивый лысый желтобородый дед, который опирался на высокого желтоволосого молодого мужчину. «Я Адиль Евгеньевна Грачева, из графского клана Грачевых, но не принадлежу к основной или побочной ветви. Этого достаточно?» — спросила женщина. «Вы замужем?» — улыбнувшись, спросил маг времени. «Не твоего ума дело. По нашему плану есть вопросы?» — повторно поинтересовалась женщина. «Раз нет, все, пути назад тоже нет». В этот миг стены начали дрожать. Основная группа отправилась. «Готовьтесь, ощущение будет просто несусветным», — усмехнулась Грачева, прошла к металлической стене и села, опершись об нее. Ее примеру последовали грачи. Тряска вскоре резко прекратилась. «Внимание! Теперь очередь тактической группы. Займите стабильно положение. Повторяю, займите стабильное положение и на счет 0 вдохните и не дышите». Раздалось из динамиков, после чего сразу началось. 10, 9, 3, 2, 1, 0. Я уже проходил эти ощущения, но в прошлый раз все же был просто грачом и не мог ощутить все грани происходящего. Теперь же вспышка маны практически ослепила меня, а нарастающий звук был таким, что создавалось ощущение близости к многократной детонации. Однако главное было не дышать. Затем резко все прекратилось, и наступил холод. Я открыл глаза и осмотрелся. Дебилов собрали, сразу 5 в отключке. Сказали же, не дышать. Нет, эти контуженные полудурки взяли и вырубились, чтобы мы тут с ними нянчились. Возмутилась Адиль Грачева, но ее голос уносился ветром бурана. Впрочем, имечко у нее, скорее всего, несколько иное. В моем бывшем клане девочек называли Аделаида, а не Адиль, хотя и Леон по документам Леонид. А, выдохнул маг времени, открыв глаза после хлесткой пощечины. «Ты что себе позволяешь, стерлить, придурок, я тебе жизнь спасаю», — проворчала Грачева и отправилась к следующему, кто упал без чувств. По плану нас перенесло на ближайший к цели остров. Метель была сильной, но бывает гораздо сильнее. Однако даже такой хватало для полной дезориентации в пространстве. Если уснуть в такую погоду, отроют весной. Так что я поднял Верзилу в шубе, который никак не очухивался. Похоже, он так и не пришел в себя после удара мага времени, поэтому дышал в момент переноса. Тем самым его волшебное тело потеряло связь с плотью. А раз он никак не приходил в себя, его уровень достаточно высок в отличие от паренька времени, если я верно помню инструкции. Ну, а кроме того, парень в шубе выступал для меня хорошим зонтиком против падающего снега. Желтобородый старик пытался разбудить своего молодого спутника, но в итоге взвалил на спину. Остальные смогли прийти в себя после пары оплеух. «Идем за мной, спрячемся за скалу», — заявила Адиль Грачева. Она достаточно уверенно пошла к возвышенности, которую я мог видеть при помощи своего чудаковатого зрения. Однако женщина поглядывала на какое-то устройство, чтобы не сбиться. Грачи следовали за ней. Я тоже. Остальные, похоже, догадались идти за наших поводырем не сразу. Салтыков предполагал, что среди нас должен быть предатель, сообщник преступников. Среди аристократов он точно должен быть, но и в тактической группе может оказаться. «Эй, что происходит? Отпусти меня!» Начал ворочаться мой навес от снега. «ТЦ, хы, что это?» Я сказал, «Отпусти меня!» «ТЦ». Замолчал. Похоже, для него достаточно пятикратного заряда относительно варвары. Спустя 10 минут мы дошли до отвесной скалы. Ветер ее обдувал, снег намело с одной стороны, была вероятность попасть под небольшую лавину, но для магов это было не так уж опасно. Сейчас все придут в себя, и мы призовем лодку. До полярного созвездия всего несколько километров. Я маг воды, я обеспечу наше прибытие, но в логове я стану просто свидетелем. Так что действуйте по плану, спокойно произнесла Адиль. Захват зданий, хаос и резня, план просто демонически охрененный, усмехнулся мужчина-азиат с длинными усами. Тайный приказ иначе формулировал, проворчал толстяк, укутанный в огромный белый комбинезон, а из-за его спины выглядывала винтовка неизвестной мне модели. Остров и логово достаточно велики, чтобы их реально контролировать. Поэтому логично, что мы можем творить практически все, что угодно, но не с той стороны, где находится порт. Наша задача – отвлечь внимание, буквально притворяясь преступниками. «Да, в идеале стравить, но перевертышей среди нас нет», – задумчиво произнес старик с желтой бородой на латыни. «Не факт, вообще не факт, будь я перевертышем, именно так бы и говорил», – отводя подозрения, усмехнулся верзила в шубе, а потом похлопал меня по руке. «Отпусти, в конце концов, а то я сейчас талантом пригрею. На мне уже сугроб скопился. ТЦ». Я отпустил свой зонтик. На мне сейчас были темные очки, которые защищали глаза от снежинок, но фильтр на маске быстро начал забиваться снегом. Из-за срочности амуниция у меня была любительской, а не нормальной. На лыжном склоне в ней я мог быть на своем месте, но для метели и лютого холода это был перебор, но пока все еще в рамках допустимого. А вот в бою эта одежда станет бесполезной и даже вредной. Однако сокрытие лица, по крайней мере, сейчас может сыграть на пользу в будущем. Да и чего греха таить, мне так просто комфортнее, напоминая об амуниции грачьей. Буран повышал опасность, но точно так же и снижал риск нашего обнаружения. Хотя волны в прибрежной зоне казались большими, но плыть мы собирались так, что это не влияло на нас. Как только мы вышли на берег, дождавшись некоторого ослабления метели, Адиль достала из пространственного артефакта бутылку, внутри которой виднелась деревянная модель корабля. Решила в игрушки поиграть, какая умница, я пошел снеговика лепить. Усмехнулся маг времени, но остался на месте. Хватит поясничать, и не отвлекай меня. Все, не отрывать меня до другого берега. Увидите монстра в воде. Не реагировать, не бздеть и не верещать, тем более не активировать магию и артефакты, заявила Грачева, после чего разбила бутылку и корабль. Из осколков начал собираться магический круг, который засветился, а спустя несколько секунд превратился в большой стеклянный или ледяной цилиндр без дна с одной стороны, а с другой серебристым конусом. Заходим внутрь и садимся. Я первая. Четные номера садятся спиной вправо, нечетные влево. Дебил, который сядет по центру или в неверном порядке, может обеспечить нам не самую быструю, но особенную смерть. Так что перед пуском я просто трижды пропущу по центру гидропушку, вода из которой закроет дно. Советую не болтать и не шевелиться, воздуха у нас мало, но на короткое путешествие хватит. Вопросы задавать стоило до телепортации, так что начали. Громко и четко сообщила Грачева. Далее произошло ровно описанное ей. Мы по очереди втиснулись внутрь, после чего Адиль выпустила несколько водных выстрелов в сторону дна, где образовалась пробка. Затем она увеличила океаническую волну так, что нас контролируемо слезало в толщу воды. Очень сильная волшебница, получается, а с учетом вводных, она либо вдова, либо бывшая или действующая жена кого-то из Грачевых. Конечно, она могла соврать, что не относится к тем или иным ветвям клана, если же нет, то разгадка предельно простая. Подходит только новая кровь, ведь все иные так или иначе относятся к ветвям. К новой крови причисляются супруги членов клана или зарекомендовавшие себя наемники, принятые в семью. Однако здесь есть нюанс. Фамилию Грачева получают только жены члена клана. Наемник, женившийся на Грачевой, фамилию сам обычно не получал, например, профессор Штац. Наемница, если доказала свою преданность и ценность, оставляет фамилию и может выйти замуж за кого хочет, но ее дети будут иметь право на клановую фамилию и все привилегии внутри клана при наличии таланта. И приток в клан немал, Грачевы-то богаты. Пусть существует серьезная градация по наличию волшебного таланта и прочим способностям, но ту или иную работу получают практически все. А сама принадлежность к клану дает право на некоторую ежемесячную выплату, увеличивающуюся в зависимости от успехов на работе или в семье. За рождение детей приняты надбавки и так далее. За передачу ребенка в Грачи также следует выплата, причем гораздо выше, чем за отказ от прав на мага и передачу его в интернат. Ха-ха, вряд ли моя судьба была связана с деньгами, но клану это видится балансом интересов рода. Кроме того, судя по тому, что я видел в Африке при нападении наемников со способностями грачей, а также прогресс с появлением новых типов, теперь все может оказаться сильно иначе. Количество грачей может быть увеличено многократно. Гадать не имеет смысла, но подготовиться к тому, что штатца будут охранять куда лучше, стоит. Если все ехали выполнять работу, то я наоборот собирался отдохнуть от университета и попутно спасти кого-то на фоне основной задачи по охоте на монстров. Возможно, еще и умереть, все же риск не совсем предсказуем. Хотя конкретно полярное созвездие, курорт среди логов, вообще постоянные места обитания монстров делятся на вечные и временные. Временные — это те, где портал опознан, и есть метод его закрытия. Зачастую там один сильный монстр или одна стая примерно равных по мощи. А вот вечные — это уже совсем другая история. Изначально к вечным относили только то логово, которое неизвестно, как закрыть. Зачастую такие формировались из суммы самых разных факторов. Временные вполне могли стать вечными при взаимодействии с местной фауной или после неудачных попыток зачистки. Далеко не всегда порталы переносили монстров, которые формировали логово. Нередко случалось, когда слабые чудища из иного мира постепенно приводили к эволюции наших отечественных и не имеющих аналогов монстров. КХМ отвлекся. В общем, при наслаивании факторов зачастую становилось неясно, а как собственно уничтожить логово. Появлялся выбор: изоляция или использование на пользу стране. Последнее устраивало людей сильнее, особенно магов, для которых становилось больше материалов. Вот только постепенно в нашей стране пришли к тому, что все чаще во временных логовах начали видеть выгоду. Зачастую для этого требовались добровольцы из числа магов. Вот тут-то казни и обычные ссылки стали заменять на новый вид наказания. Конечно же, проштрафившихся магов и убийц никто не собирался направлять в места обитания древних чудовищ или в логово, которые непонятно как закрыть. Фактически так просто откормили бы монстров без какой-либо выгоды. Императорская династия царских решила делать все иначе. Преступников ссылали в логово на различных условиях, в том числе иногда целыми кланами и родами, но здесь был нюанс: дети ни в чем не виноваты. Поэтому они отправлялись в семьи опекунов или детские дома. Однако при высылке целого рода или клана только главных виновных посылали в ужасные условия и опасные места. Остальные попадали в поселения в охотничьих угодьях, не так уж отличимые от военных баз или крепостей. Да, имелись надсмотрщики, а носить кроме робы заключенного приходилось клеймо и какие-то артефакты против побега, в разных логовах разные системы. Новорожденные дети нередко передавались наружу. При этом за рождение ребенка срок снижался, но только для женщин. Все бы ничего, но такое действовало и для отъявленных преступниц, чего я не понимал. Часть осужденных подвергалась принудительной амнезии, если их личность признавалась исправимой. Обычно такое не распространялось на массовых убийц, но Магда Журавлева, которая фигурировала в рамках данного захвата, как раз подверглась забытью и содержалась в логове более строгого режима, чем местные, но все равно не входящие в перечень самых опасных. Полярное созвездие – практически курорт на севере. Когда наш подводный цилиндр вымыло на берег без каких-либо промежуточных приключений, разница стала заметной. Здесь не было бурана, здесь шел практически тропический ливень на фоне пальм. Все, можно расходиться, я уже выбрал себе цель, это южные закрома. Усмехнулся Верзила, а в следующий миг земля за ним вздыбилась, и его шубу проткнули острые клешни. Глава 3. Стоило чудовищу воткнуть свои конечности в шубу здоровяка, как тот засветился и резко стал крупнее. Шуба теперь не нужна, а вот закуска не помешает, взревел посеревший человек с красной аурой и сломал ракообразного монстра за два удара. Я оценил размеры чудовища, тот был в длину не больше 2 метров. Это первый уровень, проворчал я и попрощался, всем удачи. Того же мне никто не пожелал. Я отбежал на несколько сотен метров и укрылся за высоким холмом, после чего достал 2 маятника. Один указывал в одну сторону, другой откланялся в другую. На острове 2 потомка Салтыкова, точнее минимум 2, но только для 2 есть особые артефакты, связанные с кровью. Алиса Олеговна Царская Олегова, ребенок Салтыкова и Валентины, жены Олега. Ей сейчас 78 лет, она волшебница 4 уровня, менталист высокого класса. Жената на простом человеке, на титул не претендует, но считается хорошим специалистом по чтению эмоций, ценится на работе в комиссии по помилованию. Алина Шуберт, внучка Салтыкова от иного Адюльтера, 28 лет, слабая волшебница разума 1 уровня, взята на работу помощницей Алисы. Отец, немецкий художник, ныне мертв. По версии шкипера есть вероятность, что любая из них может участвовать в мятеже. Если все так, моя цель лично их арестовать, после чего уничтожить или захватить других. Не удивлюсь, если я не единственный с подобным заданием. Насколько я понимаю, в тактической группе собраны достаточно интересные личности, но большая часть из них останется с Адиль, ведь только рядом с ней обещана дополнительная императорская награда. Мне же оставаться с ними просто бессмысленно. План тайного приказа достаточно прост. Разведка с внесением хаоса. Вот только сразу, как только я услышал эту концепцию, задался вопросом, почему план не учитывает монстров, да и просто сводится к тому, чтобы войти в портовый город и плавно работать в нем. Для этого нас слишком много, а магия некоторых точно будет приметной, поэтому без меня им точно будет лучше. По мнению аналитиков, 75%, что заговорщики именно в самом крупном поселении. Ну, я все же больше верю в человеческую жадность и желание обладать оружием, поэтому я выбрал первым небольшое поселение, где располагался северный гарнизон острова. Именно там находился главный оружейный склад, а рядом с ним фабрика по переработке монструозных речных раков на консервы и хитиновую пыль. Однако у этого производства имелся побочный продукт, который ценился намного выше – ядра монстров. Не поверю, что такой лакомый кусок маг может проигнорировать, особенно волшебник стихии воды. Кроме 2 маятников из волшебных предметов с собой я взял только 2 свитка магической связи, но они могут подействовать, если их парные образцы будут на острове. Паром прибудет только завтра. Остров намного больше птичьего. На нем порядка 70 тысяч особей различных животных, из которых минимум 1000 – волшебные чудовища. При этом человеческое население здесь около 8 тысяч, из которых больше половины – маги. Остальные в своем большинстве члены кланов приговоренных, так или иначе связанные с преступной деятельностью. Ну, сейчас явно живых стало меньше, судя по парому с посланием. Особо сильных магов здесь быть не должно. Полярное созвездие – колония для слабых или бытовых волшебников-преступников. Здесь водится 3 главных типа монстров. Лебеди различных стихий гнездуются в большом озере в центре острова. Рыбы-торпеды – монструозные твари, которые живут в местных пресноводных водоемах. Напоминают щук, но могут жить вне воды, а после 1 уровня многие даже летают. Раки-трюкачи – чудовища стихии земли, способные вылезти практически из любой точки на острове. Это особи, которые время от времени возникают из 3 порталов на 3 склонах скал. Все 3 вида долгоживущие, но, по словам аналитика Свайна, майора из тайного приказа, люди не встречали кого-то выше 10-12 уровней. Если кто-то достигает подобного показателя, на его уничтожение отправляется отряд. Основной промысловый вид – рак. Его прикармливают на севере. Ядра считаются идеальным материалом для рукомойников или фильтров с бесконечным призывом воды. Лебеди ценны своими перьями, но их проблема в том, что они после 7-8 уровня начинают охотиться на людей достаточно активно, считая нас самой легкой добычей. Щуки охотятся на все, что движется. Они стремительны, но от них можно увернуться или спрятаться, замерев. В рыбах государство особой промышленной пользы не увидело, но именно они плодятся быстрее остальных и приобретают монструозность с вылупления из икринок. Но далеко не все рыбьи яйца производят щукари, ведь куча местной живности не против полакомиться деликатесом. Так и получаются монстры иных видов, в том числе океанических. Фактически икра рыб-торпед, мелкие волшебные ядра, пусть и в некотором количестве белка и прочих микроэлементов. Из-за местной аномальной жары полярные виды вскоре покидают этот остров. Те же, кто остается, обычно уничтожаются местными обитателями или людьми. При этом вокруг острова немало садков, в которых разводят рыб для продовольствия как людей, так и монстров. С теми же целями разводят кур, кроликов и несколько видов насекомых. При этом площадь острова превышает 100 квадратных километров, если не вычитать центральное озеро и реки, но и не плюсовать прибрежные территории и мелкие островки, на одном из которых тактическая группа оказалась после телепортации. Волшебные светила висят над океаническими водами. Они мешают трем видам из порталов покинуть это логово, но иным представителям фауны преградой не являются. Это стало одной из причин, почему в прибрежных водах высокая концентрация чудовищ. Причем в своем большинстве они караулят слабых магических созданий, выбравшихся с острова. Насколько я понимаю, значительная часть из них на магическом контракте с людьми, но точно не все. Вот только это никак не влияет на обитателей самого острова. Но проблема в том, что мы при перемещении под водой никого не встретили. При этом подводная лодка была без примеси отпугивающего зелья. Из этого можно сделать два предположения. Либо монстры оказались мертвы, либо их приманило к себе что-то еще. Впрочем, все могло быть проще, ведь внешне мы были льдинкой, а монстрам и без нас этого добра достаточно на севере. Я отбросил мысли о меню и его нюансах. Сейчас требовалось немного разведать ситуацию. Я рассмотрел остров с нескольких точек зрения. Если бы я его захватывал, главная точка – порт. Если бы я на нем выживал, выгоднее всего скрыться в крепости у завода по заготовке перьев. Если бы я сопротивлялся мятежникам, именно при последнем варианте я отступил бы к складам с волшебными ядрами и местным арсеналом. Вот только последнее мог рассмотреть и враг, следовательно, мог начать захват острова именно отсюда. Ну, а кроме всего прочего маятник на Алину вел в выбранном мной направлении. В небе мелькнула тень, а в следующий миг в мою сторону полетел живой снаряд. ВСТ, ТЦ. Хотя внешне эти рыбины напоминали щук, но при этом большинство из них были вампирами, которые кожей впитывали кровь пронзенных жертв. Чем выше уровень, тем они шире, зубы больше и острее, но скорость при этом у многих падает. Я лениво отправил заряд в эту небольшую особь. Она обладала вытянутым телом, но в ширину была всего 5-6 сантиметров. Это максимум 3-4 уровень, а мне нужны навыки или характеристики кого-то сильнее. Так что пока проглотить эту тварь было бы вредно, но изучить анатомию казалось не лишним, да и ядро могло пригодиться в последующем. Я сунул руку в карман и выудил припасенные одноразовые перчатки. Салтыков не понимал, зачем мне они, но в окружении монстров вонять рыбой было не лучшим решением. Я разделал особь и оставил здесь все кроме волшебного камня. Крупные и явно неполярные муравьи первыми устремились к рыбине, а вот кого-то крупнее не было, и это было странно. Раки-трюкачи, падальщики, плывущие сквозь грунт к цели. Ранее один такой напал на мужика в шубе. Вот сейчас я встретил щуку. Но по описанию, которое дал майор Свейн, нас должны были поджидать на каждом шагу полчища таких существ. Я отгонял от себя эту мысль, но очень похоже, что остров зачищен, пусть и не полностью. Если истреблены монстры, возникает серьезный вопрос, что с людьми? Маятник указывает только на живого человека, так что дочь и внучка Салтыкова живы. Вряд ли только они, но в любом случае ситуация уже отличается от той, что предсказывали аналитики. Кроме зачистки монстров, кто-то мог их собрать, либо для контроля всех, что очень накладно, либо для откорма и прогресса собственного чудовища. Этот вариант считается достаточно рискованным, ведь чудище может в какой-то момент эволюции разорвать контракт из-за возросшей силы или иной сути, которая отличается от договора. Самый известный случай, когда во время одной из китайских смут маг-призыватель откормил своего карпа до такой степени, что в нем пробудилась кровь дракона. Вот только человек считал, что его рыбина любит его, а дракон просто хотел есть. В итоге только через 700 лет дракона сумели убить, да и то не совсем честным методом с отравленной жертвенной козой. Хотя по другим слухам, не козой, а человеком с фамилией Тан. Жарища даже в дождь. Как же задолбал этот остров, раздался мужской голос впереди. «Стой, я засек монстра», произнес другой, говорили на русском. Я затаил дыхание и начал быстро раздеваться. Пусть услышанный голос был очень далеко, но и невидимость наступала не мгновенно. Я оставил ядро щуки в одежде, ведь именно по магическому ядру работают различные артефакты на обнаружение монстров. Люди больше не говорили, но вскоре я заметил их. Двое были в незнакомом мне типе доспехов, которые с небольшой задержкой меняли цвет покрытия на похожий с окружением. Адаптивный камуфляж с таким быстрым откликом. Прогресс все же не стоит на месте. Ранее я встречал нечто подобное в виде плащей для снайперов, но реакция камуфляжа была неспешной, от 2 до 5 секунд в зависимости от внешней температуры и сложности изменений. Еще подобная технология применялась для охотничьих кораблей и машин, но панели для изменения весили достаточно много, а кроме того требовалось много магической энергии. Сама технология была родом с южного материка индейцев, Южной Америки. Мой бывший клан ей не заинтересовался. Посчитали дорогим и бесполезным решением, ведь далеко не все существа акцентируются на зрении, а даже при сложении зелья против запахов и адаптивного камуфляжа остаются еще магические чувства, звуки и даже вибрации земли от шагов, что для человека неуловимо, для некоторых монстров просто колокольный звон. Камуфляж на доспехах этих людей менялся где-то за секунду, да и не выглядел особо тяжелым. Я стоял в стороне, когда они подбежали к моим вещам. Теперь я мог рассмотреть их ближе, поэтому камуфляж не мешал понять, что на них нечто очень похожее на доспехи клана Старской, а сама поверхность брони была в бороздах резных рун. «Шмотки, здесь кого-то растерзали?» – спросил первый. «Идиот, а вещи так ровно после этого кто сложил, рак или лебедь?» – проворчал второй, после чего сунул руку в сумку на поясе и вытащил рацию. Я рванул к ним, у второго пояса не было, так что средство связи могло быть иным. Но сейчас требовалось нейтрализовать явное ТЦ сзади. Успел среагировать ближний, когда я был рядом с ними. Амулетов я не видел, но какой-то из подобных артефактов заблокировал меня и отбросил. Что это было? Убрав рацию, дальний вытащил какой-то артефакт и озирался по сторонам. Не знаю, я увидел только искры, признал ближний, смотря мимо меня метров на 6. Повезло, что здесь достаточно плотная листва, а не песок или густая трава. С другой стороны я вдохнул и стал видимым. «Привет, вы не похожи на надзирателей, не подскажите, как свалить с острова?» – спросил я. В следующий миг в меня был активирован артефакт, после чего маг сразу перешел к заклинанию. Да уж, волшебник определенно был гораздо опытнее Давида Грачева и обвешан боевыми артефактами именно под стиль собственного волшебства. Противник был высокого уровня и активировал магию, которая создала огненный барьер. Я должен был оказаться в нем заперт. Следом заклинание надстройка активировало стенки барьера так, что в меня ударило пламя в форме огненных дисков. Ну, не могу сказать, что это было не опасно, но с меня слетело не так много кожи, да и то только в момент, когда я пробил собой барьер. «Гарик, жги его, я свяжусь с шефом», — произнес тот, у которого была рация. Он достал средство связи и нажал вызов. «Прием, прием, база, почему не работает?» Пока второй маг огня отвлекал меня огненными шарами, другой не мог понять, почему рация вырубилась. Ну, его-то артефакт защитил от заряда, а вот аппаратуру нет. Амулеты и магические артефакты редко настроены на защиту бесполезного имущества. В первый момент противники предпочли не отвлекаться на связь с базой, сочтя меня неопасным психом. Теперь же, когда я выбрался из огненной ловушки, хотели все же рискнуть, чтобы сообщить сообщникам или запросить подкрепление. Я пока не был уверен, что это не надзиратели. Пусть форма и артефакты не были уставными, но в случае чрезвычайной ситуации можно было использовать любые подручные или личные средства. Однако сама реакция, нацеленная на мое убийство, а также рация без инвентарного номера прямо намекали, что я наткнулся либо на местных заключенных, либо на кого-то извне. Я старался держать дистанцию в 10-12 метров. «Верткий жук», — буркнул мужик без пояса. Дистанция позволяла мне относительно без проблем увернуться от заклинаний, но быть недалеко на случай попытки использования другого средства связи. Сейчас продолжал накрапывать дождь. Сила воды с небес ослабла, но все вокруг было мокрым, поэтому я не опасался, что наш бой вызовет пожар. Но привлечь внимание мы могли, а данная территория была скорее выгодна мне, чем другим, ведь вокруг влага, а для холода или электричества это было достаточно выгодно, хотя артефактов у противников было достаточно. Вот только за минуту боя ничего нового они не показали. Еще один раз меня попытались поймать в огненный барьер, но не более того. Я же провел несколько экспериментов. Во-первых, мой заряд не уничтожал встреченную магию огня, но немного ее отклонял в сторону. Это была полезная информация. Во-вторых, удар электричеством под ноги противнику активировал его защиту, но не более того. К сожалению, при этом часть заряда уходила по воде в стороны. В-третьих, я провел финальный эксперимент. Хотел бы я протестировать залп, но защиты противников могло не хватить, а мне требовалась информация от пленников, хотя бы косвенная. Так что я рванул в их сторону, на пределе. В какой-то миг меня снова начала останавливать невидимая преграда, дополненная огненными атаками, но я уперся и пошел вперед. Да что с ним такое? Раны на нем заживают мгновенно. «Грач, оборотень?» — спросил тот, у которого была рация. «Дым!» — крикнул второй и бросил мне под ноги зелье. Скорее всего, оно было с примесью какой-то отравы. Обнаружен новый ресурс. Токсин нейтрализован иммунитетом к ядам. Магические предметы при этом у них продолжили создавать защитное поле, но ровно до того момента, как они попробовали активировать огненный барьер. Их защитный артефакт выпустил магию, но при этом ослаб, а я воспользовался этим и приблизился, после чего разрядил достаточное количество энергии, чтобы вырубить их. «Кажется, перебор», — пробормотал я, когда тела рухнули, немного дымясь. «Похоже, персональные артефакты и доспехи не так уж сильно снизили ущерб с малой дистанции». Камуфляж между тем продолжил работать, так что изменил цвет под траву и грязь. Я же начал раздевать цели, ведь кроме безопасности это могло дать информацию. Стоило снять шлемы, как я увидел на лице каждого шифр в виде трех рядов по три цифры в каждом. 00000 00872 192 834. Левый принадлежал мужчине старше, правый молодому. Пока мы с Салтыковым ехали в нужное место, а для этого пришлось сменить машину на вертолет, а потом на другой автомобиль, я получал от него информацию. Заучивать лица сотен тысяч заключенных, прошедших логово, было бесполезно. А вот запомнить то же количество в виде страниц с номерами, для меня было просто. Конечно, я заучивал только отобранные шкипером номера, а не все подряд. Правый номер был относительно новым и явно не считался кем-то значимым. А вот левый принадлежал 00000 8192. Артур Козлов, лишен титула. Граф. Маг огня 4 уровня. Логово 31. Дата смерти 18.08.2083. Похоже, одно из подозрений Салтыкова подтвердилось. Жаль, что он не разъяснил их. Между тем пришло время для нового теста. Я решил опробовать глаз сильного и прием, которым младший Салтыков в Африке подчинил Леона Грачева. «О, вижу, вы очнулись. Приказываю. Представьте, что я ваш шеф». Глава 4. У Салтыкова я не уточнял, но очень похоже, что самым простым способом обхода клятвы является подмена, а именно внушение. Притвориться сюзереном для вассалов. Однако метод не универсальный, ведь требуется подобрать формулировки. Так шеф может быть не главным, а непосредственным начальником. Если цари, императоры, короли и основатели клана не будут связаны с клятвой, тогда внушение не состыкуется с разумом. Так что в идеале требуется подготовка. Впрочем, мои познания о магии разума все еще слабы, а из условно атакующих навыков только оглушающий взгляд, возможно, и глаз сильного, гарантированно. «Какой еще шеф? Ты, придурок?» – возмутился Гарик, молодой блондин, которого не было в списках. «ТЦ. Раз не получилось, я решил дождаться, пока очнется второй». Нацепил на себя одежду и стал ждать. Возможно, что мое лицо или нагота как-то смущали цель. «Приказываю. Представь, что я твой командир, Артур Козлов», — заявил я. «Карл, откуда вы здесь?» — удивленно пробормотал мужчина на римской латыни и вскочил на ноги, старательно не поднимая на меня глаз. Это было несколько неожиданно. «Не имеет значения, Артур. Вопрос в том, что ты здесь делаешь?» — спросил я. «КХМ, полковник, мне удалось сбежать, присоединившись к отряду повстанцев, но большего сказать не могу. Я под клятвой, пряча глаза вниз, произнес бывший граф Козлов. Мне как раз нужно переговорить с повстанцами, где они? Они на ю, ВСТ. В небе промчалась щука. Небольшая особь нацелилась в глаз сдающему мне направление человеку. Я рефлекторно послал заряд в нее. Ты спас меня, ты не полковник, взревел мужчина. В следующий миг до него дошло. Где моя одежда? А, я проиграл тому нудисту. Вслед за щукой второе тело упало на землю. Похоже, мозги я могу запудрить все же не очень хорошо. Я дождался, пока очнулся молодой маг и просто спросил. Расскажи все об артефактах, что у вас были с собой, в частности, как ими пользоваться. Амулет «Язык пламени» начал пленный выкладывать мне информацию. Однако выудить что-то о местных повстанцах я так и не смог. Похоже, что это было нарушением клятвы для обоих. Доспехи у них оказались без функции подгонки по размерам. Мне же они были малы. Зато у Артура оказался небольшой магический артефакт на 100 литров, но заполненный кучей неподписанных зелий. Они могли бы и пригодиться, но даже сам маг не был в курсе, что это за пузырьки. Иначе говоря, это трофей. Да забрал я его у какой-то визгливой бабы, фыркнул этот человек. Ладно, забудьте обо мне. На вас напал монстр, и вы потратили часть артефактов, после чего он сбежал, приказал я и ушел от них, заодно вам удалось добыть щуку и найти ядро от еще одной. Обсудите между собой происходящее на острове, что нельзя было выяснить через клятву, вполне допустимо было понять при слежке и разговорах между людьми, связанными одинаковым магическим ограничением, ведь границы зачастую осознает сам человек, а не нечто иное, так проще и дешевле, чем создавать отдельный алгоритм с магической сущностью для контроля. Эта парочка мятежников направилась в сторону поселения с фабрикой по разделке раков. Пространственный артефакт я им оставил, забрал же только три предмета. Мастер-ключ от камер, у них было два, небольшие часы-анализатор, используемые для поиска монстров, а кроме того одну дымовую шашку. Для сохранения невидимости мне требовалось быть голым, либо держать предметы во рту или кулаках так, чтобы они не выглядывали наружу. Поэтому одежда, анализатор и дымовая шашка остались в дупле дерева, а я следовал за этим дуэтом на приличном расстоянии только с ключом-картой в ладонях. Северное поселение было окружено сухим рвом со множеством кольев. Раки пусть и пронзали землю, но не углублялись дальше 8 метров, так что простая, но очень глубокая траншея выступала ловушкой. Кроме того, имелась магическая защита на базе талисманов, но она активировалась только при приближении монстров. В этом, скорее всего, и был ее изъян, ведь против нападения магов ее требовалось активировать дополнительно. Если же быть невидимкой и следовать за теми, кого спокойно впускали и выпускали, проблемы проникнуть во внутренний периметр вообще не оказалось. Хотя я уже планировал и перепрыгивать траншею, и перелазить через высокий забор, но не понадобилось. Местные даже не поднимали мосты и не запирали большие врата на заборе. «О, Артур, что за шляпа с твоим камуфляжем? Он какой-то тормознутый», — окликнул моих проводников плюгавый мужик с автоматом на спине. «Лебедь, тварь какой-то ушибленный лебедь напал», — проворчал бывший граф Козлов. «Он с неба за щукой гнался, нырнул, а паршивый бой, он молниями швырялся», — буркнул Гарик, которому явно хотелось рассказать много, но человек с автоматом интереса не проявил. Всего у ворот было 3 охранника, все с оружием. Амулетов на них не было. Скорее всего, это были не маги, но на лицах при этом квадратного кода заключенного не было. Вряд ли они свели, а Артур и Гарик не смогли. Хотя способы освобождения от этого, насколько я понял, были. Требовался маг плоти, все же это не клеймо принадлежности к клану, которое ставится даже на астральное тело, пусть и оказалось, что всего лет на 80-100, после чего следует деградация. Раз нет кода заключенного, скорее всего на них его не ставили. То есть это новички, работники логова или кто-то прибывший сюда для мятежа. Поселение представляло собой всего 18 зданий, 6 жилых, 6 производственных и 6 складских. Одна многоэтажка и низкое продолговатое здание с очень высокими трубами оказались разрушены. Судя по специфике разрушений, основной урон был нанесен смерчем. Из-за ливня было непонятно, изначально воронка была из воды или воздушная форма собрала в себя осадки, здесь сформировалось целое озеро. Тел я не видел, да и руины скорее были старыми, кое-где на них можно было заметить траву. Возможно, что мятеж произошел куда раньше, чем предполагалось. Ну, для моих задач это особой роли не играло. Парочка, за которой я следил, отправилась отдыхать в одно из жилых зданий. Я прошелся и изучил происходящее. Пленники томились на складе с тушами раков. Вонь там была весьма специфичной. Причем имелось несколько живых особей в огромном железном садке с песком и пресной водой. Судя по костям, монстрам скормили далеко не одного человека. На самом складе за пленниками никто не смотрел. В зале слежения за камерами наблюдения спал человек без кода на лице, но с амулетом. В соседнем помещении сидело трое магов, но тоже без отличительного знака пленников.